«С каким уж родился?» – буркнул Алан. А Прохор наоборот расслабился, даже рассмеялся. «В общем», – продолжила Ольга, – «я хочу, чтобы ты связался с их продюсером и разыграл из себя такого, знаешь, приблотненного прожигателя жизни. Закажешь вечеринку с малолетними звездочками, а там мы, во-первых, соберем доказательства, а во-вторых, пообщаемся с самими жертвами, может быть, они нас выведут на кого-то еще, например, на тех козлов, к кому их уже отправляли». Алан вздохнул. Похоже, ему все еще не очень нравилось то, как воспринимает его моя внучка, но он все-таки согласился. «Ладно, можно попробовать», — отозвался он. «А ты, что думаешь, Макс?» — обратилась Ольга уже ко мне. «Хорошо, я придумала». Она вся светилась от гордости и явно ждала похвалы, но я с этим не торопился. «Звучит неплохо, но не забудь, что вам придется это все еще и реализовать». «Конечно», — твердо ответила она, — «все будет в лучшем виде». Арр, остервенело чесался один из бандитов Цербера по прозвищу Синяк, второй день в этой дыре. «Меня скоро комары целиком сожрут и не подавятся». Синяком его прозвали вовсе не за любовь к выпивке, как можно было подумать, а потому, что у него вечно были синяки под глазами, и сейчас они усугублялись еще и недосыпом. Писк комаров поблизости звучал для него как пожарная сирена. Все потому, что каждый укус на его теле превращался в огромный зудящий волдырь. «Да что ты ноешь?» – не понимал его приятель по прозвищу Дуболом. «Хорошо же, хоть на природу выехали. Шашлыки вчера жарили. В жопу шашлыки!» – выругался Синяк. «Сколько мы еще здесь торчать будем? Первый раз меня так бесит задание босса. Ты бы лучше так не выражался», – серьезно посмотрел на него Дуболом. «Радуйся, что я тебя не сдам». «Ладно, ладно», – протянул Синяк. «И все-таки, сколько еще ждать? Сколько потребуется? Или ты не знаешь значения слова «засада»? Надо будет просидим тут еще день, два или десять. Так что лучше заранее настраивайся», – посоветовал приятелю Дуболом. Хотя на его взгляд, жаловаться было нечему. Они тут очень даже неплохо обосновались вчера. Разбили палаточный лагерь, выстроили патрули, да и местность хорошо разведали. Даже учения кое-какие провели. Удобное место, ничего не скажешь. Сами они вполне могли прятаться в лесу, пока враг будет как на ладони. У любого, кто сюда сунется, просто не будет другого выхода, кроме как поехать по большому полю, где любую цель заметна издалека. Неудивительно, что Цербер даже не стал выделять сюда по-настоящему серьезных бойцов, ведь их задача максимально проста – уничтожить врагов еще на подходе дальнобойным оружием и магией. Но, все-таки, для верности, сюда направили целую ораву бойцов. Дуболом не знал сколько точно, не меньше 50. И, как минимум, половина из них маги уровня магистра, а может и инквизиторы есть. Сам-то он не слишком разбирался во всем этом колдунстве. Он человек простой, но очень меткий. И, если где-то был нужен стрелок из Мантикора, то в первую очередь всегда отправляли именно его. В общем, новым заданием он был вполне доволен. И дежурить приходилось всего по паре часов в день. Но и здесь ничего сложного. Знай, стой себе возле замаскированного мхом и ветками Мантикора и радуйся жизни, наслаждаясь природой вокруг. А еще и в карты сыграть можно с дежурищим рядом соседом, и даже выпить, в меру, конечно. Но в этот раз его смена началась с сигнала тревоги. «Едут», — по цепочке передавали друг другу патрульные. На эти возгласы сбежались и остальные, и теперь все бойцы Цербера напряженно ждали, когда враги подберутся поближе. Странные они, кстати. Ну, кто едет на зачистку очага на элитном автомобиле? Открывала процессию белая ламба модели Тур, а уже за ней катились внедорожники попроще, так же как и автобусы, видимо, с бойцами и оборудованием. Эти дурачки действительно думали, что здесь есть очаг. Дуболом хохотнул и зарядил Мантикора. Вражеские автомобили неумолимо приближались. И вот, наконец, пли, крикнул их командир. Вокруг все взорвалось вспышками заклинания и грохотом орудий. От количества магических и огнестрельных снарядов даже поднялся туман, на пару секунд скрывший врагов. А когда он развеялся, взору бандитов открылась перевернутая ламба и другие покореженные автомобили прямо за ней. «Еще раз», — снова приказал командир, и все повторилось вновь. Дуболом усмехнулся. Это было быстро. После такой массированной атаки, не выжить никому. Очевидно, так думал и командир. «Вперед», — приказал он, — «добиваем выживших, если они есть. Пленные не нужны». И Дуболом в числе остальных рванул на поле. «Если хорошо себя показать, то будет премия. Он подбежал к одному из вставших внедорожников и с удовлетворением отметил, что водитель, как и его пассажиры, скорее всего уже жмуры. Во всяком случае, на них уже есть следы от снарядов, странно только, что крови нет, но это уже не важно. Главное всадить в них еще несколько пуль, на всякий случай. Стекла уже разлетелись на мелкие осколки, так что дуболом просто достал револьвер и прицелился. В этот же миг водитель открыл глаза. Глава 5. Идея посадить у мертвей за руль уже давно витала на поверхности. Игнат то и дело жаловался, что в текущем состоянии его строитряд, конечно, хорош, но одной физической силы уже было мало. Для того, чтобы завод работал максимально эффективно, у мертвей должны уметь выполнять работы, требующие более высокой точности. Например, часть трудящихся у мертвей пришлось прокачать до 5 уровня, чтобы они заняли должности водителей погрузчиков. Так что посадить их за руль транспорта на дорогах общего пользования было уже делом техники. Тем более, что таких специалистов сейчас требовалось всего 4. К тому же, Лара успела сделать им водительские права. Так что даже, если бы нас по пути остановили дорожные стражники, им было бы сложно к чему-то придраться. Разве что к тому, что водители не мы, но это законом не запрещено. Так что оставалось только найти технику, которую не жалко, чтобы их на нее посадить. К счастью, после войны с веберами, у нас оставалось достаточно трофеев. Большую их часть мы сразу продали, но пара внедорожников и фургонов все-таки залежалась. Это были уже устаревшие модели, которые Малокова интересовали. Да и состояние у них было, прямо скажем, не идеальное. И вот настал момент, когда даже эта рухлядь пришлась кстати. Мой покойный дед в такой ситуации бы удовлетворенно потирал руки. Он был из тех, у кого в хозяйстве все пригодится. Не избавлялся даже от самого бесполезного хлама, поэтому местами его замок больше походил на лавку старьевщика или блошиный рынок. Правда, порой он этот хлам так умело и неожиданно использовал, что даже я диву давался. В общем, единственным живым человеком в нашем небольшом отряде сегодня был я, а единственной ценной машиной – мой химеромобиль. И именно на его прикрытие я бросил все свои силы. И, чтобы выдержать все, что для меня приготовили люди Цербера, пришлось создать очень крепкий купол. Разом в него полетели десятки и сотни снарядов, и столько же заклинаний. И, пускай, большая их часть была достаточно слабой, они давили числом. Так, что купол трещал то в одном месте, то в другом. Даже с новыми силами мне требовалась вся моя концентрация, чтобы не допустить разрушения щита. При этом, я специально не особенно-то тратил силу на защиту остальных машин, чтобы подарить врагам ложное чувство успеха. Да и в момент, когда из-за обилия заклинаний вокруг нас поднялась сильнейшая пыль и туман, я намеренно приказал Ламбе перевернуться. Пусть дурачки думают, что они уже победили и вылазят из своих нор. И очень скоро я услышал радостные крики и улюлюканье. Бандиты весело побежали добивать выживших. Точнее, им так казалось. Но их ждал сюрприз. Несколько сюрпризов. И довольные возгласы быстро сменились на вопли боли и ужаса. Мои умертвия и жнецы прекратили притворяться беспомощными кусками мяса, разом выпрыгнули из полуразрушенного транспорта и начали рубить всех, кто оказался поблизости. И, что приятно, их соратники, которые все еще сидели в засаде, не особенно-то могли им помочь. Ведь если продолжить обстрел, то под него попадут и свои. Так что мои слуги безнаказанно развлекались как могли, и очень быстро я присоединился к ним. Химеромобиль, в отличие от обычных машин, совсем не был ограничен особенностями своей конструкции. Напротив, он мог быстро меняться в зависимости от ситуации и моих нужд. Так что ему не составляло труда, как специально перевернуться кабиной вниз, причем так аккуратно, что на обшивке не оставалось и царапины, так и вырастить на себе что-то вроде пружин, чтобы моментально подпрыгнуть и перевернуться обратно на колеса. Я же себя чувствовал одинаково прекрасно, как в перевернутом авто, так и нет. Так что проблем мне эти перевороты не доставили никаких, и я спокойненько вышел из ламбы, даже не помяв костюма, и тут же попал под обстрел. Меня не пытались атаковать рядовые бандиты, так что и сдерживать себя моим врагам было незачем. Я вновь поднял купол и приказал ламбе укатить подальше от шквального огня заклинаний. Попутно она успела задавить двоих врагов и остановилась немного поодаль, ожидая новых указаний. Я же сосредоточился на магии, которой меня атаковали. Помимо совсем слабых магов и обычных людей с пушками, здесь присутствовало и несколько экзекуторов. Именно они сосредоточились на мне, шмаляя из укрытий сильными заклинаниями огня и молний. Им хватило ума не показываться из-за леса. А слаженной работой, они даже умудрились меня задержать. Из-за постоянных атак с разных сторон, мне приходилось вновь концентрироваться на щите, и я почти остановился. Но, если мои противники надеялись, что я замешкался просто так, то их ждал еще один неприятный сюрприз. Все это время я вычислял местоположение врагов, и, когда понял, где они прячутся, то из самого большого фургона моментально вырвалось мое орудие массового поражения, мой живой танк, черепашка, вызвав своим появлением еще один всплеск криков ужаса и удивления. Она шустро побежала в сторону деревьев, набирая разгон, на ту часть леса, где, по моим прикидкам, прятался самый неприятный из моих врагов. Заметив на поле боя появление нового участника, он переключился на черепашку, но, разумеется, не смог нанести ей никакого ущерба. Для большинства магов, это фактически несокрушимая крепость. И, когда до него это дошло, и он бросился бежать, уже было поздно. Черепашка врезалась в деревья, но ее это совсем не остановило. Наоборот, с громким треском начался настоящий лесоповал. Она словно бульдозер неслась, разрушая все на своем пути, и очень быстро догнала растерявшегося экзекутора, врезалась в него и подкинула будто кеглю, так что он отлетел на несколько метров и расплющился об ближайшее дерево. Первый страйк, щит, да, что-то такое он вроде бы выстрелил, но он лопнул при первом же столкновении. Моя черепашка укрепленные цитадели пробивает, а тут какой-то экзекутор. Дальше, я не стал терять времени и приказал ей переключиться на следующего экзекутора. И черепашка снова ломанулась сквозь лес, попутно раскидывая всех, кто попадался ей на пути. А таких было много. По моим приблизительным прикидкам в этой битве сражались от 70 до 100 человек. Тем временем, вокруг меня, веселье тоже продолжалось. Жнецы и умертвия положили уже большинство из тех несчастных, кто покинул укрытие, и теперь быстро бежали к лесу. Некоторые уже даже подобрались ко врагам вплотную, пока те орали от ужаса и не понимали, почему мои слуги живы после того, как в них всадили десятки пуль и столько же заклинаний. Ну а дальше шока становилось только больше, когда уже их убитые союзники вставали и оборачивались против них. Конечно, такое никому не прибавит желания сражаться. В рядах противника началась самая настоящая паника, и многие из них начали бросать оружие и разбегаться кто куда. К несчастью для них, оставлять кого-то в живых я не планировал. Так что мои слуги, среди которых были и мини-химеры, получили приказ в первую очередь догонять убегающих. Такая задача была словно создана для быстрых и ловких маленьких монстров. Они словно обезьянки перемещались по деревьям и моментально настигали всех, кто надеялся скрыться. Те же, кто еще пытался драться, сумели организовать круговую оборону на небольшой проплешине среди деревьев. Хотя все, что их сейчас спасало от неминуемой быстрой смерти, это то, что черепашка в это время развлекала последнего живого экзекутора. Так что этой компании отчаянных смельчаков даже удалось уничтожить одного из моих умертвий, буквально порубив его на куски. Что, впрочем, сделало их ситуацию только хуже. Ведь я мгновенно превратил части его плоти в рой плотоядных мух. Вообще, если бы я активно применял это заклинание, так же как и заклинание взрыва, то мне бы удалось покончить со всеми врагами гораздо быстрее. Но одной из моих задач здесь было еще и сохранить как можно больше биологического материала. Так что к победе мы шли, хоть и медленно, но верно. Черт, черт, черт, бормотал себе под нос Синяк. Он уматывал так быстро, что давно забыл и про комаров, и про зудящие по всему телу укусы. Он будто сам весь превратился в один зудящий нерв, и в голове отбойным молотком гремело только одно слово – бежать, бежать, как можно дальше отсюда. Он своими глазами видел, как дуболома просто разорвали на куски какие-то мелкие твари, а другие огромные человекоподобные мутанты с руками-лезвиями не боялись ни магии, ни пуль. Они убивали всех, кто только к ним приблизится. И в центре всего этого безумия, словно несгибаемая статуя, спокойно стоял предводитель этих чудовищ, глава клана Рихтер. От одного взгляда на него тряслись поджилки и хотелось убраться куда подальше. Так что Синяк рванул прочь из битвы один из первых, и сейчас молил всех богов на свете, чтобы это помогло ему скрыться. Но даже адреналиновая выносливость не может длиться бесконечно, и темп побега начал падать. Синяк надеялся, что уже убежал достаточно далеко, чтобы его не поймали. Он уже не слышал ни одного крика позади себя, не слышал шума битвы, и, все-таки, решился сделать паузу, прислонившись к одному из деревьев. Ему просто необходимо было отдышаться, и все было хорошо, до тех пор, пока ему прямо в руки не свалился маленький пушистый комочек. «Белка, что ли?» – машинально подумал Синяк, но спустя секунду замер от ужаса. Существо действительно походило не то на белку, не то на зайца, если бы не его жуткая зубастая пасть. Синяк заорал и попытался сбросить с себя эту мелкую тварь, но та с удивительной ловкостью, уже с земли, одним прыжком добралась до его горла. «Ты уже на месте?» Не сумев скрыть волнение, спросил Прохор у Ольги по рации. Они специально обзавелись комплектом перед сегодняшней вылазкой, а Калинин, хоть и знал, что Ольга сильнее их с Аланом вместе взятыми, все равно не мог избавиться от беспокойства. Она же девушка, да еще и девушка, которая ему нравится. Вдруг что-то пойдет не так, это они тут с Аланом вдвоем и могут подстраховать друг друга в случае чего, а с Ольгой пойдут лишь псы. И даже осознание, что эти псы разрывают экзекуторов как резиновые игрушки, не добавляло ему спокойствия. А может быть, он просто боялся думать о том, что предстоит ему самому. Калинин хоть и был опытным бойцом, но весь его опыт касался битв в очагах против монстров, а не людей, и в большой команде других бойцов. Теперь же, они должны захватить целую вражескую базу вместе с одним лишь Аланом, тремя мертвыми слугами и одним питомцем. «Да», — отозвалась Ольга, — «я приступаю, и отключаюсь. Удачи». Девушка не соврала, и связь моментально прервалась, и Прохор вздохнул. Они тоже подъехали к месту. Он выпрыгнул из фуры, и по его приказу из фургона выбрался один жнец и два умертвия с автоматами в руках. Алан же в это время пытался отодрать от сидения пушу, которая именно в этот момент вздумалась поточить когти. «Она тебя совсем не слушается», — заметил Калинин. «Неправда», — обиженно возразил ему друг, — «просто я не ее прямой хозяин, но свое дело знаю». «Расслабься», — примирительно поднял руки Прохор, — «я тебя задеть не хотел. Конечно, ты справишься, иначе Макс не отправил бы тебя сюда». Алан нахмурился, но промолчал. Его тренировки начались позже, чем у Прохора, да и наука управления химерами давалась ему сложнее. Все из-за вспыльчивого и не самого терпеливого характера. Концентрация постоянно сбивалась, и, как он ни старался, Макс пока не доверял ему больше одного питомца за раз. Так что к этой вылазке он относился со всей серьезностью. Это был его шанс доказать, что он уже готов к большему, да и упасть в грязь лицом перед настоящей хозяйкой пуши не хотелось. Если с этой мини-химерой что-то случится, ему не сдобровать. К счастью, задача не казалась очень уж сложной. Им предстояло зачистить несколько небольших баз Цербера, откуда те отслеживали и крышевали браконьеров. Все они находились в глухих местах, которые даже на карте не отмечались. Макс нашел их координаты, когда хорошенько покопался в мозгах у Оливера Скотта. Все эти поселения находились поблизости от проблемных очагов, а коррумпированные военные и чиновники делали все, чтобы никто туда не совался, и всего таких мест было 5. Так что задачей Алана, Прохора и Ольги стало нанести Церберу чувствительный контрудар, перекрыв его каналы притока добычи и уничтожив часть его людей. И первым местом, куда прибыли парни, оказалась совсем небольшая деревенька, даже без чистокола и каких-либо патрульных. Это было самое далекое от города местечко, так что, видимо, сюда редко кто-то наведывался, и местные бандиты совсем забыли об осторожности. Да и было их тут всего 10 человек, так что Прохор с Аланом зашли на территорию поселения только, чтобы забрать с местного склада все сырье, ну и сгрузить тела в одну из фур, точнее проконтролировать работу у мертвей. Специально для сбора добычи с ними поехали Брэндон с Константином, но им было запрещено вмешиваться в бой. Они участвовали в операции исключительно в роли водителей. Закончив с первым очагом, они переместились к следующему, и на этом моменте поняли, что халява закончилась. Здесь поселение уже было обнесено толстой железной стеной, а за ней возвышались целых 2 охранные вышки с мантикорами и 2 стрелками на каждой. Разглядев это в бинокль, парни даже не рискнули подъезжать ближе. Если бандиты на этой базе сначала стреляют, а потом разбираются, то легко и быстро можно превратиться в лепешку. Да и жнеца с умертвиями отправлять было опасно. Тяжелые снаряды в большой концентрации могут уничтожить даже их. «Вот и твой час настал», – пошутил Прохор, глядя на пушу. Химера в этот момент довольно урчала, удобно устроившись в руках у Алана и выставив кверху пузо, которое тот машинально гладил. «Думаешь, она справится одна?» – встревоженно спросил у друга Алан. «Ты же видишь, Какая пуша маленькая, в этом и смысл, отозвался Калинин, она же еще и маскироваться умеет или ты забыл? Нет, протянул Алан, просто мне как-то не по себе. Ладно, решился он, была не была, и выпустил мини-химеру из рук. Пуша бодро рванула к вражеским укреплениям через высокую траву. Она как львица в саванне, восхищенно прокомментировал Алан, такая же красивая и опасная. Ты не отвлекайся, следи давай, напомнила о важности концентрации Прохор. И его напарник разом стал максимально серьезным. Вскоре Пуша добралась до охранной вышки, но парни издалека видели лишь тень, ползущую наверх. А через несколько секунд оба патрульных, что там стояли, мешком рухнули на пол. Еще минутой то же самое случилось со стрелками на соседней вышке. «Кажется, готово. Пошли», — сказал Алан. И, выбравшись из машин, вместе со своими слугами они побежали вперед. Кроме патрульных на вышках, ворота никто не охранял, так что парни без проблем проникли внутрь. Калинин уже хотел бежать дальше, зачищать дома, в которых сидели бандиты, но Алан внезапно остановился и нахмурился. «Что случилось?» — шепнул ему Прохор. «Пуша не откликается. Ты же не думаешь, что она?» — не договорил Калинин. «Я за ней», — решительно отозвался Алан и рванул на охранную вышку, где химера побывала последней, чтобы обнаружить Пушу невозмутимо сидящую рядом с двумя трупами. Она с видом полного достоинства вылизывала лапки от крови и умывалась. И пусть весь мир подождет. Пришлось подождать и Алану. Только когда марафет был закончен, химера вновь подчинилась его контролю. И, буквально за полчаса, и эта база была зачищена. «Ольга, ты как? Мы едем к третьей точке?» Снова связался с ней Прохор. «Не надо», — зевнула девушка, — «все оставшиеся базы уже уничтожены, а Игнат занимается добычей». «Ты серьезно?» «Ну да», — подтвердила Ольга, — «да там ерунда. Фобос с Димасом даже развеяться как следует не успели. Если честно, я надеялась, что нам достанется еще одна база. Имей совесть», — не выдержал Прохор, — «ты и так загробастала себе 3 из 5. Кто вам мешал быть быстрее?» — подразнила его Ольга и отключилась. «Что значит, связь пропала?» Наезжал Цербер на одного из своих помощников, очередного крупного детину, который сжимался от ужаса рядом со своим боссом. «Да», — промямлил помощник ему в ответ, — «может быть погода». «Какая нахер погода?» — возмутился Цербер. «На всех базах сразу, что ты мне херню городишь? Я вас держу, чтобы вы мозги включали, а не пытались мне впарить какую-то дичь. Но никто не знает, что случилось. Раз никто не знает, всегда. Всегда. Запомни, идиот. Мы предполагаем худшие. На базы напали. Свяжись с засадой. Сейчас же». Помощник засуетился и сделал несколько звонков прямо под тяжелым взглядом босса. «Тишина», — испуганно пробормотал он. «Черт», — выругался Цербер. «Ну почему кругом одни идиоты? Свяжись с наемниками. Пусть сейчас же катятся туда и помогают избавиться от этого козла Рихтера». Помощник снова сглотнул и начал звонить и набирать сообщения на своем смартфоне. «Отказываются», — в конце концов передал он боссу, «или требуют тройную цену за срочность». «Обещай, нанимай всех, кого найдешь, плати любые деньги. Рихтер не должен попасть вглубь территории, а если все-таки попадет, то нельзя позволить ему выбраться оттуда живым». Глава 6. «Самая трудная задача настигла меня не во время этой засады, а после. Когда мои слуги притащили все тела в одно место, и я теперь точно видел, что для того, чтобы все это перевести, мне понадобится целая процессия грузовиков, ну или несколько заходов». А еще вновь остро вставал вопрос свободного места в лаборатории. «С другой стороны, теперь, когда у меня так много материала, я вполне могу выделить Игнату достаточно умертвий, чтобы и стройку возобновить, и для работы на заводе хватило. И вот, вроде бы все, дела здесь успешно закончены, а присутствие очага рядом я не ощущаю, но уезжать я не спешил. Что-то здесь не так, к счастью, один из грузовиков еще заводился, и, загрузив в него часть своих слуг вместе с черепашкой, сам я тоже сел в химеромобиль и поехал дальше. Через лес вела узкая просека куда-то вглубь, не просто так же она здесь, и, чем дальше я ехал, тем больше видел признаков, что очаг здесь все-таки был. Когда-то давно, зачистил ли его Цербер или кто-то другой, теперь уже не ясно, но понятно одно, под этим прикрытием бандиты явно что-то спрятали, и я собирался выяснить что. В конце концов, лес начал редеть, и я выехал к массивным железным воротам, за которыми виднелся большой ангар. Это явно не простая база контрабандистов, которую я зачистил недавно. Да и склад в таком глухом месте строить не самая удачная затея. Значит, здесь что-то еще. Недолго думая, я приказал черепашке выгрузиться и пробить ворота, что естественно не могло остаться незамеченным от защитников этого места. Заревела сирена, тут же на вышках за стеной появились стрелки и открыли по мне и моим слугам огонь. Но, мне повезло, среди местной охраны уже совсем не было одаренных, так что в этот раз сильно напрягаться для поддержания купола не пришлось. Даже несмотря на то, что я уже потратил много сил во время засады, всего вражеских бойцов я насчитал человек 30, и довольно быстро с ними покончил, а затем, наконец, проник за ворота, на территорию таинственного объекта, и атмосфера здесь оказалась ну очень знакомой. Все заводы по переработке скверны энергетически ощущались примерно одинаково, так что, даже не заходя внутрь, я понял, что имею дело именно с ним, не таким большим, как мой собственный или главный завод Веберов, но сути это не меняло. И, кстати, это заодно и проясняло, почему здесь среди охранников совсем не было одаренных. Здесь они бы постоянно страдали от передоза, а держать на объекте целый отряд лекарей Цербер, очевидно, не хотел. Зато его абсолютно не заботила судьба работников. Стоило мне войти внутрь, как я сразу же увидел жуткую картину. Здесь работали, хотя скорее страдали, совершенно измученные люди, подверженные мутации от длительной работы со скверной без какой-либо медицинской поддержки. Большинство из них выглядели даже хуже моих зомби. Не тех умертвий, которые повторяли внешность звезд, а самых обычных живых мертвецов, которые так и выглядели. У большинства из местных работников была серая обвисшая кожа, которую покрывали отвратительные наросты, тусклые глаза и жутко искривленные кости. У одного из них вместо волос на голове начали расти щупальца, как у осьминога. У другого руки покрылись черными перьями. Все это походило на какую-то жуткую кунсткамеру. Кто вообще мог согласиться работать в таких условиях? Ответ напрашивался сам собой. Никто их не спрашивал. Скорее всего, все эти люди просто похищены. Кроме того, пока я ходил по цеху и разглядывал оборудование, то видел, что это не просто завод по переработке. Если у Веберов была лишь одна небольшая лаборатория, пусть и отлично обставленная, то здесь производство наркотиков и запрещенных стимуляторов было поставлено на поток. Судя по всему, обычной очисткой тут занимались только ради сырья для подобных продуктов. Разумеется, я не мог оставить это без внимания, и посылал Ли Фэнь одну картинку за другой, одно видео за другим. Благо, все, что я видел своими глазами, при желании, мог передавать ей без каких-либо проблем и задержек. Жаль только, что вся работа на заводе сейчас встала, хотя и все равно было очевидно, чем тут занимались. Но работники панически боялись как-то реагировать на мое появление. Они меня избегали и чуть ли не к стенкам жались, когда я проходил мимо, и решились говорить, только когда я громко объяснил, что их надсмотрщики уже ничего не могут сделать. Самым смелым оказался крупный мужчина с шипастым хвостом. Пока большинство боялись даже на меня взглянуть, он подошел ко мне и прямо спросил: «Значит, вы их убили?» «Да», — отозвался я. «Теперь мы будем работать на вас или нас вы тоже убьете?» — обреченно уточнил он. «Я убиваю только тех, кто стоит у меня на пути. Пока вы не собираетесь мне мешать, никто вас не тронет». «Никто?» — недоверчиво переспросил он. «А если наш хозяин предложит хорошую цену, или просто завоюет обратно?» «Бывший хозяин», — поправил я его, — «все, что здесь есть, это мои трофеи. Но я не рабовладелец, так что продавать вас никому не собираюсь». «Понятно», — повесил он голову, — «значит, Цербер доберется до нас, как только вы уйдете». «Как вы вообще здесь оказались?» — спросил я, попутно раздумывая о том, что с ними делать. В его глазах сразу отразились боль и негодование, и он начал рассказывать. Большинство здесь просто устроились на работу вахтовым методом, причем, даже не мусорщиками. Нам всем обещали хорошие зарплаты и условия труда. Мы подписывали официальные контракты. Он сжал кулаки, но стоило нам сесть в автобус, как нас всех привозили сюда, отбирали документы и заставляли работать под страхом смерти. Документы хранились здесь же или их куда-то увезли, не знаю, покачал головой он, а потом снова не сдержал эмоций, но они не возвращали свободу никому. Даже когда из-за отравления благодатью человек падал при смерти, к нему не приглашали врачей и не разрешали уйти. «Мы все здесь обречены», — ответить я не успел. В этот момент снаружи послышался вой сирены, шум машин. Кого еще принесло? Я сразу же вышел наружу и, К моему удивлению, самый разговорчивый работник последовал за мной, а у ворот нас ждали несколько армейских джипов и грузовиков, битком набитых солдатами. Все они быстро выгрузились и построились, а из одного из джипов выпрыгнул их командир, судя по погонам, целый майор, большая шишка, хотя по возрасту и не скажешь, слишком молодой для такого звания, он не был одаренным и выглядел на свои года, и я бы не дал ему больше 30. Максимилиан Рихтер, я полагаю, строго спросил он, приблизившись ко мне, но на безопасную дистанцию в пару метров, допустим, отозвался я, чем обязан, ничем, жестко отрезал майор, государство благодарит вас за помощь, оказанную в обнаружении незаконного производства, но теперь вы можете быть свободны, мы сами здесь разберемся. В это время, хвостатый работник, который последовал за мной, весь вспотел и побледнел, и, в конце концов, не выдержал и подбежал к нам. «Прошу, не отдавайте нас военным», – зашептал он очень тихо, так что стоящий на небольшом отдалении майор, вряд ли слышал, «умоляю вас, я уже видел этого типа, он тоже в сговоре с Цербером, он вернет нас этому извергу, точно вернет, или вообще прикопает где-то, как свидетелей». Его слова меня не особенно удивили, слишком уж вовремя сюда явились военные. Конечно, Ли Фэнь уже начала поднимать шумиху вокруг этого завода, но все равно слишком быстрая реакция. И сколько же коррумпированных сволочей в этом городе. Куда ни сунься, везде приходится вскрывать эти нарывы. «Успокойся», – тихо ответил я работнику, – «вернись в ангар и жди вместе со всеми». Он еще раз посмотрел на меня взглядом полным надежды и послушно скрылся в постройке. Правда, через несколько секунд оттуда выскочили несколько других испуганных работников и теперь замерли, ожидая развития ситуации. «Вы даже не представились», – с усмешкой ответил майору я, «на каком основании я должен вам подчиняться?» «Майор Бен Батман к вашим услугам», — натянул вежливую улыбку он, «а теперь попрошу вас не мешать следствию. Как-то очень много развелось в последнее время людей, которые активно пытаются провести расследование там, где я веду дела, и все они почему-то оказываются теми еще мразями. Вынужден отказаться», — вернул я ему такую же натянутую улыбку, «дело в том, что согласно полученному мной разрешению на очистку очага, все, что находится на этой территории, считается моей добычей, пока очаг не будет официально закрыт. Поэтому, это вас я попрошу удалиться за периметр. Моя работа здесь еще не закончена». «Что за глупости?» — возмутился майор, разом растеряв все свое спокойствие. «Вы сами видите, что здесь нет никакого очага. Это значит, что мы должны разобраться в ситуации. Не раньше, чем я отсюда выйду», — усмехнулся я ему в лицо, — «я здесь нахожусь на законных основаниях». «Что ж, могу вас понять», — кивнул он, — «мне придется сделать официальный запрос и аннулировать ваше разрешение. Жаль, что вы не захотели решить этот вопрос быстрее». Я промолчал, а он, спустя несколько секунд, добавил: «можете сидеть здесь сколько угодно, пока не пришел новый приказ, но мы должны забрать отсюда всех этих людей. Они никак не могут быть вашими трофеями, а нам просто необходимо их допросить». «Боюсь, это невозможно», — мгновенно отказал ему я. «Теперь эти люди под моей защитой и под защитой клана Рихтер. Дать показания они могут и позже, например, когда окажутся в городе». Бен Батман мрачно и злобно на меня посмотрел и прошипел: «Подумайте еще раз, вы сейчас оказываете сопротивление армии и государству, и я имею полное право открыть огонь». Я пожал плечами: «Если хотите». Майор раздраженно сплюнул и вернулся к своим отрядам. Я же остался наблюдать, и через несколько минут увидел все признаки того, что этот идиот все-таки решил атаковать. Прямо на моих глазах он готовил солдат к нападению. Своих мертвых бойцов я лишний раз не светил, и, видимо, он решил, что один я угрозы не представляю. Я же раздумывал, как мне лучше всего выйти из этой ситуации. Вряд ли обычные рядовые могут отвечать за продажность своего командира, и заканчивать дело резней в этом случае мне не хотелось. Пожалуй, самым простым будет отправить мини-химер под маскировкой прямо к майору и грохнуть его раньше, чем он успеет отдать приказ. Я уже почти так и сделал, когда на узкой проселочной дороге, ведущей к заводу, появилась новая процессия. Несколько новых машин изрядно попортили планы Бену Батману. Особенно, когда оказалось, что все это – машины прессы. А среди них затесался еще и автомобиль моего юриста, Линды. Что, в свою очередь, уже у меня вызвало вздох облегчения. Общаться с журналистами самому мне совершенно не хотелось. «Репортеры уже приехали», – связалась со мной Ли Фэнь, должны быть с минуты на минуту. Да, ты молодец, что так быстро все организовала, похвалил я ее. Что ж, теперь майору будет чем заняться. Я с удовольствием наблюдал, как растерянный Бен Батман был вынужден на ходу оправдываться перед прессой, что никто не знал о том, что контрабандисты устроили базу прямо на месте зачищенного очага, а заодно благодарить счастливый случай, в виде нашего клана, который помог этих бандитов накрыть. Еще через несколько минут, сюда подъехали и другие мои ребята, Прохор, Алан и Ольга. Они невозмутимо прошли мимо солдат прямиком к заводу, и, уже внутри, мы организовали небольшой клановый совет. Я в двух словах рассказал им, как прошла засада, а потом обозначил ситуацию с работниками завода. В общем, нужно найти или расчистить помещение, куда мы можем их временно поселить. Понадобится не один день, чтобы привести этих несчастных в порядок. Мутации у многих из них уже слишком серьезные и глубокие. Не понял, почесал подбородок Алан, не то, чтобы я против. Но разве это наша забота? Пусть ими займется государство. Я покачал головой. Алан, неужели ты до сих пор веришь чиновникам и прочим государственным службам? С тем же успехом, мы можем просто перерезать им глотки прямо сейчас и увезти домой в качестве умертвий. Эти люди обречены. Вот именно, согласилась Ольга, я тоже за то, чтобы им помочь. Если помогать всем подряд, буркнул Алан, то времени ни на что другое не останется. Я за разумный цинизм. Неожиданно его поддержал и Прохор. При всем уважении, но здесь я на стороне Алана. У нас и своих проблем по горло, разве нет? Благотворительностью надо заниматься в свободное время, а нам их и разместить-то негде. Я покачал головой и улыбнулся. Вот вы вроде умные парни, а порой не видите дальше своего носа. В смысле? Нахмурился Калинин. Вы оба в своем анализе не учитываете все факторы. Напоминаю, из четырех наших заводов по переработке благодати, у нас простаивают три, а здесь у нас несколько десятков специалистов, каждый из которых по гроб жизни будет благодарен клану Рихтер за то, что мы их вытащили с этой каторги. Да разве кто-то из них снова захочет вернуться к работе мусорщика? Не сдавался Алан. Конечно, условия ведь будут уже совсем иными. Тем более, что мы поможем им восстановиться. Сдаюсь, поднял руки Прохор. Макс, как всегда, прав. Ольга перевела на парней торжествующий взгляд. А я сразу сказала, что надо помочь. К тому же, у меня есть идея. Я вполне могу договориться, чтобы мы разместили их в госпитале, где я подрабатываю волонтером. Возможно, все не влезут. У нас все-таки совсем маленькая организация, но хотя бы часть пристроим. А может, я и с другими знакомыми лекарями договорюсь, и мы подыщем еще клиники. Решено, согласился я, так и сделаем. А я выделю охрану, чтобы никто не пытался избавиться от свидетелей. В этот момент, дверь комнаты, где мы совещались, отворилась, и к нам ворвалась уставшая Линда. Ох, еле отбилась от журналистов. Они все прибывают и прибывают. И неудивительно, такой повод вы, как всегда, устроили знатный переполох. Ты вовремя, улыбнулся я ей. Я собираюсь вывести с этого завода все до последнего винтика. Подготовь для этого правовую основу. Если придется, будем судиться, но от наших законных трофеев не отступимся. Разумеется, кивнула Линда, я уже думала об этом по пути сюда. По идее, мы в своем праве. Просто еще не было подобных прецедентов. Оставляю это на тебя, ответил я ей и повернулся к остальным. А вам сейчас придется организовать все работы по перевозке добычи. Вызовите Игната, но работайте осторожно. Эти вояки так просто отсюда не уберутся. Так что нельзя, чтобы они увидели что-то лишнее. Конечно, кивнула Ольга и сразу же начала кому-то звонить. Я же решил еще раз осмотреть свои трофеи. Особенно меня интересовали залы с лабораторным оборудованием. Цербер хоть и редкостный гад, но его специалисты обустроили все по первому классу. Даже лаборатория Веберов, которая так мне понравилась, по сравнению с этой казалась просто жалкой. Если бы в моем распоряжении было это оборудование, когда мы с Алиной готовили зелье для моего усиления, то нам не пришлось бы потратить на него целую неделю. Скорее всего, хватило бы и пары дней. Даже интересно, сколько Кайнофон вложил, чтобы организовать нечто подобное. Я усмехнулся. Самоуверенный говнюк. Так глупо подставить все это под удар. Надо очень сильно верить в свои силы. И очень сильно недооценивать противника. Даже немного жаль. Враг мог оказаться и поумнее. Но, в остальном, жаловаться ни на что. С такой лабораторией я смогу не только готовить относительно безопасные зелья, как для собственного усиления, так и для моих учеников. но и приступлю к гораздо более глобальным целям. Я начну полномасштабное изучение скверны, как явления. Что в прошлом, что сейчас, магам всегда не хватало понимания, что это за энергия. Ее используют, совершенно не понимая сути. Даже я, хоть и умею с ней работать, но тоже не знаю всего. И теперь, когда вся цивилизация пашет на этой проклятой энергии, я просто обязан понять, как правильно ее обезвредить в масштабах целой планеты и вернуть ей нормальный магический фон. Глава 7. Что за срочность, Лара? Удивленно спросила Ольга, устроившись на мягком диванчике напротив блондинки. Если Макс предпочитал проводить деловые встречи в кофейне, то Лара Аллин традиционно выбирала бары. То ли сказывалась привычка, то ли здесь ей просто нравилось. Однако Ольга не могла не отметить, что девушка за последнее время сильно изменилась. Несмотря на то, что, ожидая ее, Лара уже, очевидно, выпила и была навеселе, по ней было видно, что алкоголем она теперь не злоупотребляет. Да и в целом выглядела она гораздо лучше, чем раньше. Это касалось и цвета кожи, и блеска в глазах, а также и ее нового гардероба. Внимательным глазом Ольга сразу заметила, что вся одежда Лары стала гораздо дороже, и она даже обзавелась брендовой сумочкой, да и телефон обновила. В общем, дела девушки явно пошли в гору, и не без помощи рихтеров, конечно. Теперь, когда постоянно приходилось легализовывать все новых и новых работников, Лара без выгодной подработки не оставалась, но вложенные деньги отрабатывала сполна, качественно и в срок. Но сегодня, видимо, что-то пошло не так. Лара позвонила Ольге и буквально настояла на встрече, чтобы еще раз обговорить условия работы, и отказывалась обсуждать это по телефону. Так что теперь Рихтер ждала объяснений, но Лара совсем не торопилась. «Подожди», — ответила она ей, — «давай сначала выпьем». «Лара», — серьезно ответила Ольга, — «я предпочитаю решать деловые вопросы на трезвую голову, а потом можно и выпить». «Да не», — отмахнулась та, — «такое на трезвую голову не получится». «Ладно, тогда я сама. Двойной виски, пожалуйста». Ольга вздохнула, но спорить не стала. Однако ситуация становилась все более интригующей. Что такое она хочет сказать? Может, хочет попросить больше денег? В принципе, дела шли хорошо, так что они могли бы пойти на небольшое увеличение вознаграждения для Лары. Но все зависит от того, сколько она попросит. От этих размышлений ее отвлекла сама Аллин. Она приложилась к своему виски, как умирающая от жажды в пустыне к источнику, и начала копаться в сумочке, после чего вытащила оттуда стопку каких-то документов. «Вот», — протянула она их Ольге, — «это ваши заявки на паспорта». Рихтер нахмурилась, но документы взяла и начала их разглядывать, но ничего подозрительного не заметила. «Все как обычно, заявления и фотографии. Не пойму, к чему ты это?» — все-таки уточнила у Лары Ольга. Та сделала еще один глоток, позвенела льдинками в стакане, потом тяжело вздохнула и начала издалека. «Знаешь, я уже сделала для вас несколько десятков документов, и я никогда не спрашивала, откуда вы берете всех этих людей. Может быть, это нелегальные мигранты или беженцы или еще кто-то, но это уже перебор». Она многозначительно ткнула длинным ногтем в фотографии. «Да что не так-то?» У Ольги начало заканчиваться терпение. «Я тоже думала, что ничего», — отозвалась Лара, «но мой коллега, который тоже участвует в цепочке легализации, сказал, что это национальная футбольная команда, в полном составе, вместе с запасными игроками и тренерами». Ольга хмыкнула, но пока молчала. Лара же продолжала объяснять, когда люди на фото были похожи на поп-звезд, это вызывало вопросы, но все же было хоть как-то объяснимо. Многие делают операции, вдохновляясь их внешним видом, но это уже никак не объяснить, кроме того, что вы, очевидно, над нами издеваетесь. Рихтер покачала головой. «Лара, расслабься. Дело точно не в этом». «Тогда в чем? Мне надо позвонить». Ольга встала и вышла на улицу, чтобы не мешала музыка и шум от развлекающихся посетителей бара. Лара проводила ее задумчивым взглядом и вновь подняла бокал, а Рихтер, тем временем, набрала номер Алины, после чего быстро объяснила ей ситуацию. «В общем, со знаменитостями пора завязывать», подытожила она. «У наших партнеров уже возникают вопросы. Но, что мне делать, Ольга?» Чуть не плача отозвалась Алина. «Сейчас почти вся пластика на мне, но я уже не вывожу. У меня нет идей для новых лиц. Раньше я вдохновлялась журналами с поп-звездами, но этого уже мало, и я вынужденно перешла на спортивные». Ольга вздохнула. «Вот любит же Алина себя накрутить. Порой раздувает проблемы буквально из ничего». «Успокойся, Алин. Выдохни и хорошо подумай. Существует еще много журналов. Рыбалка, охота, сельское хозяйство, да и в соцсетях фотографий очень много, в конце-то концов. Да, но, ну какие тут могут быть но, и футбольную команду надо переделать. Хорошо, неожиданно повеселев, ответила Алина, ты права, мне не стоило так зацикливаться. Вот и отлично, попрощалась Ольга с подругой и вернулась в бар. Лара допивала уже следующую порцию, но, уловив взгляд Рихтер, зачем-то начала оправдываться. Это последний на сегодня, я больше не напиваюсь. Ну, так как бывало раньше. Ольга пожала плечами, а затем сгребла со стола заявление с фотографиями. Это уже не пригодится, завтра я привезу тебе новые. Так подожди, не поняла Лара, а куда денутся эти люди? Они же настоящие, или нет? Рихтер многозначительно улыбнулась. Лучше не забивай себе голову. Что за дела, Цербер? Не скрывал своего недовольства известный столичный политик Кристиан Сноу, ради чего мы оказываем тебе поддержку. Чтобы слушать твои жалкие оправдания, Сноу не был аристократом, иначе он не мог бы заниматься политикой, но во всем копировал клановых, одевался, как одаренные, ходил в те же клубы, держался с пафосом хозяина жизни. Все это стоило колоссальных денег, и ими щедро обеспечивал политика Цербер. А в ответ тот не только покрывал грязные делишки своего приятеля, но и искал новые варианты, к которым можно присосаться, чтобы получить выгоду. Сам Сноу был невысок ростом, с правильными и аккуратными чертами лица, которые обычно нравятся женщинам. Характером же он полностью олицетворял комплекс Наполеона во плоти. Наполеоном назывался мелкий хищный зверек, обитавший в джунглях Черного континента. Несмотря на размеры, он обладал отвратительным характером, а еще противно вонял, так что даже крупные животные старались с ним не связываться. Поэтому самомнение у Наполеонов было не занимать, а психологи прозвали в их честь специальный психологический комплекс. «Ты еще и меня едва не подставил», злобно добавил майор Бен Батман, «знаешь, сколько мне пришлось оправдываться перед прессой, а потом еще и писать отчет для Министерства обороны». Розовощекий майор держался с важностью полковника, а все потому, что его дядя занимал высокую должность в генеральном штабе. Поэтому Батман обладал в армии властью и влиянием значительно более высоким, нежели его официальное звание. Все трое находились на одной из конспиративных правительственных квартир, и прибыли туда инкогнито. Золотой мальчик рассчитывал стать генералом к 30 годам и ужасно расстраивался, если что-то в его жизни шло не по плану. Собственно, все трое были крайне недовольны сложившейся ситуацией. Цербер, что ему приходится оправдываться, а остальные тем, что поток бесконечных откатов и взяток внезапно прекратился. «Я все улажу», — пообещал бандит, еле сдерживая раздражение. Но остальные тоже не были в настроении щадить его чувства, так что Кристиан продолжил давить. «Уладишь. Но когда? Ты знаешь, что сейчас для всего этого самый неудачный момент. На носу выборы. И моя предвыборная кампания сжирает целую прорву кайнов. Мне нужен стабильный приток финансов, чтобы ее спонсировать. Или, может быть, мне просто засадить тебя за решетку и уже этим поднять свой рейтинг». Церберу очень хотелось огрызнуться, сказать, что силенок не хватит, чтобы его посадить, и что любое разбирательство потащит на дно всех, или то, что сам в свое время вытащил Сноу с позиции «пойди, принеси, иди нахрен в высшие эшелоны муниципальной власти». Но ему были нужны эти люди. Даже такой крутой и сильный криминальный авторитет, как он, не может проворачивать целую кучу дел без поддержки в заинтересованных сферах. Поэтому он стиснул зубы и ответил: «Я бросил все силы на решение проблемы с Рихтером, но есть и подводные камни». Оказалось крайне непросто найти исполнителей для его устранения. Наемники отказываются брать заказы, так же как и кланы, которые промышляют клановыми войнами. «Почему ты думаешь, нас это должно заботить?» – недовольно фыркнул Бен Батман. «Вот именно», – поддержал его Кристиан Сноу, – «ты любишь загребать жар чужими руками, но своей осторожностью только тратишь наше время. Сделай уже что-то сам». Цербер мысленно посчитал до пяти, чтобы не взорваться, и ответил: «Спокойно, партнеры, спокойно. Я уже нашел вариант, как окончательно разделаться с этим выскочкой». «Ну раз так», — сказал Сноу, — «тогда можно и расслабиться. Господа, кто сегодня звонит Люсьену?» «Цена значения не имеет», — надменно бросил Алан эту фразу Люсьену Трюда, директору поп-агентства «Новостар». Можно сказать, что только ради этой фразы Алан и согласился на всю эту авантюру. Ну, если бы у него был выбор отказаться. Но зачем об этом думать, если он все равно сказал. Да, главное, что сейчас он вальяжно развалился в кабинете у директора, одетый по последней моде. Ольга отлично постаралась, колдуя над его образом. Пускай многие и считают, что у него бандитская рожа, но сейчас это была уже физиономия настоящего крутого парня, может быть даже мафиози. Во всяком случае, он сам себя чувствовал на миллион кайнов. Да и кому бы не понравилось разыгрывать богача и большого человека, опасного человека, человека со связями. «Давайте уточним», – любезно ответил ему Люсин. «Вы хотите заказать для своей закрытой вечеринки абсолютно всех наших молодых артисток?» Несмотря на всю его вежливость и угодливость, директор поп-агентства Алану сразу не понравился. Невысокий щупленький типок с хитрой рожей, похожий на хорька. Вот вроде бы интеллигент, но сразу видно, что гнилой. «Всех!» — рявкнул Алан. «И я рассчитываю, что вы их правильно проинструктируете», — криво усмехнулся он. Такую усмешку он даже репетировал перед зеркалом. Эту фразу ему говорить не хотелось, но он обязан был взглянуть на реакцию Люсина. Пробить, поймет ли он этот намек. В конце концов, все еще оставался шанс, что настоящим сутенером был не он, а сама ситуация оказалась всего лишь недоразумением. Однако, когда Трюда сально улыбнулся, то лично у Алана сомнений не осталось. Разумеется, девушки хорошо знают свое место и никогда не откажут заказчику в удовольствии оказать ему чуть больше внимания. Ответ звучал достаточно двусмысленно, чтобы понять его как угодно, но для Алана картина была ясна. Тогда договорились, он встал, чтобы пожать руку этому гаденышу, все еще соблюдая маскировку. Но Люсин так просто отпускать его не хотел. «Вы знаете, мне понятно ваше желание устроить шикарный праздник, но у нас так много желающих заполучить наших звездочек, так что мы хотим быть уверенными, что ничего не сорвется. Поэтому, что насчет предоплаты, скажем, в половину от оговоренной суммы?» «Конечно», — широко улыбнулся Алан и достал сферу. Такой вариант развития событий они тоже предусмотрели, так что у него было с собой достаточно кайнов даже для того, чтобы заплатить и всю сумму сразу. Наконец, закончив со всеми формальностями, он вышел из поп-агентства и тяжело вздохнул. Несмотря на то, что общаться с этим ублюдком Алану было крайне неприятно, вторая часть их плана была еще хуже. Вечеринка. Она будет настоящей, и на ней ему придется развлекать этих маленьких девочек. 16 лет в голове Алана совершенно четко отображалась как ребенок, а возиться с детьми – это то, что он ненавидел больше всего на свете. К счастью, хотя бы всю подготовку взяли на себя девушки. Ольга, Алина и недавно присоединившаяся к ним Шарлотта. Они уже со вчерашнего дня украшали зал для совещаний в бывшем офисе Джая и продумывали банкет, хотя даже не знали, получится ли договориться на завтра. Но, как и всегда, деньги творили чудеса. Немного доплатить за срочность, и вот все получилось. И Алан лично приехал в офис, чтобы сообщить девчонкам хорошие новости, и разочароваться, что они восприняли это как должное. «Что-то я не уверена», как всегда беспокоилась о чем-то Алина, «стоит ли брать на вечеринку Фреда? Может быть, лучше наймем обслуживающий персонал со стороны? А что с ним не так?» Удивилась Шарлотта. «Ну да, он не разговаривает, но зато прекрасно знает свое дело». Алан едва не прыснул от смеха. Новенькая еще не знала всех секретов клана Рихтер, и зачастую это приводило к вот таким вот забавным недопониманиям. Однако Ольга даже не улыбнулась и спокойно ответила. «Вот, Шарлотта дело говорит. Я тоже считаю, что Фред прекрасно справится. Да и угощение он приготовит лучше любого приглашенного повара». Но к началу самого события список персонала все-таки расширился. Девушки решили, что им просто необходим конферансье, который будет приглашать девушек на выступление. Аниматор, который будет развлекать всех в промежутке между номерами, и мороженщик. Почему конкретно без него нельзя обойтись, никто объяснить не мог, но девушки однозначно сошлись на том, что он совершенно абсолютно стопроцентно необходим. Девочки-артистки прибыли разом на одном автобусе вместе со своим агентом. Агента, правда, вежливо попросили удалиться, что он и сделал. Всего несовершеннолетних певиц оказалось 9 человек, и почти у каждой был свой стиль и образ, который они отыгрывали как на сцене, так и в жизни. Была и холодная девушка вамп, что, учитывая ее возраст, смотрелась, скорее, комично. Другая девочка активно косила под принцессу. Была и целая группа спортивных девчонок из тех, кто помимо пения еще и активно танцуют. Настоящий гёрлз-бенд, и даже кошка-девочка с ушками и хвостиком. Многие из них сначала держались немного скованно, но Ольга, Алина и Шарлотта сумели их к себе расположить. И очень скоро на вечеринке стало действительно весело. Девушки выступали на сцене со своими номерами для Алана, в честь которого якобы был праздник, и для его друзей. В качестве друзей был представлен Прохор и другие бойцы чистилища, до каждого из которых со всей строгостью была донесена информация, что все приглашенные артистки – несовершеннолетние. Так что никаких неожиданностей тут не возникло. А мороженщик так вообще стал настоящим гвоздем программы. Разъезжая по залу с тележкой-холодильником, он снискал больше успеха, даже не у девочек, которые все поголовно следили за фигурой, а у бойцов чистилища. Взрослые мужики уплетали мороженое в таких количествах, что Ольга всерьез беспокоилась, хватит ли его на всех. Тем временем вечеринка подходила к финалу, и Алан все-таки решился, сейчас или никогда. Он взбежал на сцену, отобрал микрофон у конферансье и объявил: «А теперь, встречайте самую отвязную рок-группу столицы. Мы еще новички, но порвем всех. Глазные яблоки». Ольга с Алиной переглянулись. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» – спросила Рихтер. «Нет, надеюсь, он ничего не испортит». Открылись двери, и в зал ворвались четверо умертвий, разукрашенные и разодетые как панки. Один даже был с иракезом, а в другом девушки под слоем сценического грима, хоть и не сразу, но узнали Фреда. В руках они держали инструменты, две электрогитары, бас-гитару, а последний с трудом, но тащил за собой небольшую барабанную установку. Наконец, они расположились на сцене и вдарили рок. Заиграло веселенькое вступление, а затем Алан запел. У него оказался хриплый, но довольно приятный голос. Правда, текст был, прямо скажем, на любителя, но в стиле новых реалий их жизни. Что-то там про могилы, черепа и гробы, а все-таки неплохо у них получается, вынесла вердикт Алина. На удивление, согласилась Ольга. Ой, чуть не забыли, хлопнула себя по лбу Астер, уже конец вечеринки, пора, где Шарлотта? В этот момент дверь актового зала снова открылась, и внутрь сначала закатилась большая тележка, набитая мягкими игрушками, а затем показалась и сама Шарлотта. Ольга с Алиной тут же поспешили к ней. Ты вовремя вспомнила, похвалила ее Рихтер. «Просто оговоренное время подошло», — скромно ответила Лотта. Ольга одобрительно похлопала ее по плечу, и они начали финальный акт вечеринки. Торжественное вручение подарков. Девочки-артистки очень удивились, но с удовольствием принимали маленьких мягких монстриков. Те выглядели совсем как живые, только что не двигались. Игрушки были совсем миниатюрными и снабжены специальными колечками и карабинами, так что легко крепились к сумочкам, рюкзачкам или просто к поясу. Милые вещицы, от которых никто не отказался. Не могу сказать, что мы многое узнали с помощью ваших игрушек-химер, но и прошло всего 2 дня, отчитывалась Лифэнь о результатах раздачи подарков. Мы снова встретились в ее кабинете, чтобы обсудить сразу несколько тем. Главное, что процесс запущен. Мы не торопимся. Да, кивнула она, пока понятно, что большая часть их заказов совершенно легальна. Они поют на всяких презентациях, юбилеях и даже на детских утренниках. Но пара зацепок у меня уже есть, и я начала формировать черновой список подозреваемых. Думаю, скоро у меня уже будут и реальные доказательства вместе с именами и, возможно, даже фотографиями и видео. Продолжай работу и держи меня в курсе. А теперь давай обсудим, что у нас с Октавией, как с ней встретиться. Тут Лифэнь вздохнула и задумчиво потарабанила пальцами по столу. Понимаете, тут у нас вроде как все просто, но есть нюанс: попасть в ее музей, например, несложно. Если забыть, что она устраивает день открытых дверей для посетителей только раз в году. И последний такой момент был как раз недавно. Я покачал головой. Это нам не подходит. Ждать целый год слишком долго. Да, но последние 2 года и она сама практически не покидает свой замок и никого не принимает. Лишь изредка появляется на аукционах. И то, чаще всего, ее дела ведут слуги и помощники. Я задумался. Если Лифэнь так говорит, значит, вариантов добиться встречи действительно крайне мало. Наша хакерша обычно серьезно подходит к сбору информации, и не стала бы сообщать мне подобные новости, не попытавшись пробить все возможные варианты. Не штурмом же брать ее резиденцию, в конце концов. Глава 8. Вблизи замок Октавии выглядел даже внушительнее, чем на фото. Холм, на котором он стоял, оказался больше, чем я думал, река ров, шире, да и сами владения им одним не ограничивались. Хотя, внутри стены, как я полагал, был только сам замок, но на подъезде к нему находился целый поселок, который его обслуживал. С моей точки зрения не особенно практично. Я предпочитал укрывать за стенами всех своих людей и работников. Так не только проще обороняться, но также это ускоряет все рабочие процессы. Сейчас, мне этого частенько не хватало. Во всяком случае, я надеялся, что вскоре смогу перенести IT-лабораторию к себе поближе, а офисное наследие Джая просто продать. Но, возможно, представители рода Сципион в этом времени уже не опасались чьих-либо нападений. Ну или конкретно Октавия считала это излишеством. Может, даже из-за своего пунктика насчет затворничества. Не удивлюсь, если она живет совсем одна в своем огромном замке, без слуг и без охраны. Паранойя была одной из их фамильных черт. Они даже себе до конца не доверяли, не то, что остальным. Однако, стоит отдать ей должное. Даже в лесу, через который нужно было проехать, чтобы добраться до ее владений, я ощутил присутствие неких энергетических полей и магических сетей, растянутых то тут, то там. Ловушки или сигнализация, может даже сканеры, которые считывают появление гостей. Причем, выполнены заклинания были на очень хорошем уровне. Не знаю уж сама ли хозяйка провела нужные ритуалы или ей помогли, но в результате получилась мастерская многоуровневая защита. Уверен, что даже не все извершители смогли бы ее засечь и уж тем более обойти, как это сделал я. Так что о большинстве посетителей Октавия знала задолго, как они появятся возле деревни или уж, тем более, рядом с ее замком. Конечно, я мог бы воспользоваться этим, чтобы привлечь внимание, но, скорее всего, это закончится лишь тем, что она вышлет своих людей меня выдворить, или не людей, и без боя вряд ли получится чего-то добиться. Так что сейчас я сюда приехал просто на разведку, захватив лишь несколько своих химер. Хотя в деревню я все-таки заехал, но меня сразу же остановили местные охранники. «Кто вы и что здесь делаете?» — строго спросил меня один из них, молодой темноволосый экзекутор.